58. Министерство торговли и производства средств связи, Альбер Кейм, 18 февраля 1917 года. «Мой дорогой Барбюс, я прочитал и не один раз вашу ужасную и великолепную книгу и долго думал над ней. Вам удалось с блеском воплотить то искусство жестокой и высшей правды, о котором мы мечтали. Огонь, роман... Нет, это книга, благородная и величественная в своей обнаженной жестокости. Ее точные пейзажи, ее правдивые слова, грандиозное видение войны, запечатленное на страницах, все это будет жить вечно. Вы жили бок о бок с безвестным простым народом, который ждет света после бури, и прославили его. В вашей книге звучит не только рассказ о муках, не только сострадание. Это суровый, жестокий, пламенный гимн во славу новой истины. В сражениях, среди воды, крови, грязи, свинца и огня, сквозь пушечный грохот прорывается великое дуновение будущего, его пророческий голос. Здесь нет ни малейшей красочной детали, ни одного сочного выражения, которые не были бы правдивы. В напряженном, взволнованном рассказе нет никаких эффектных украшений, то есть нет ни фальши, ни литературщины. Я восхищаюсь вашим умением описывать безумничание и без надрыва злосчастное, изнемогающее человечество, величественное в своих лохмотьях, человечество, переделывающее историю ценой своей жизни и крови. Все усилия солдат 1914, 15, 16 годов, все их крики, все их судороги, все остается на страницах книги, и в свете огня воссияет над бездной. Я люблю вас за то, что вы так любите правду жизни, столь бедную и столь богатую, и прославляете ее с такой грозной суровостью и с лучезарным спокойствием, освещающим окружающую пыль и грязь. Мой дорогой друг, обнимаю вас. Я далеко от вас, но вы всегда со мной, в моем сердце, в моих мыслях».